Друг птиц, гроза Чупакабры. На новом месте, кажется, это был северный мексиканский штат Сонора, Билл все же решил возобновить свой чучельный бизнес. Он умудрился в скором времени открыть небольшую мастерскую. В то время мексиканским крестьянам особенно досаждали огромные полчища птиц. Пернатые налетчики уничтожали значительную долю урожая, разоряя некоторые хозяйства. Но, конечно, больше бед приносили ночные демоны Чупакабры. Как раз в год приезда Билла, а это произошло в конце 20-х, их развелось особенно много. И с каждым днем чудовища становились все агрессивнее и кровожадней. В Мексике дела у нашего приятеля пошли хорошо. Крестьяне охотно покупали пугал для своих участков, и Билл работал, не покладая рук. И дотошные крестьяне стали подмечать, там, где установлены страшилища от Томпсона, птиц не только не уменьшается, а становится еще больше. Мало того, во время своих разбойничьих налетов на поля и сады они прямо-таки тянутся к чучелу, будто оно приманивает их. Пернатые всех видах стаями усаживались вокруг страшилищ. «И тут не повезло бедному Биллу», — посочувствовал Педро. «Народ в Соноре несговорчивый. Наверняка пожелали расправы». «Ты прав», — подтвердил Стефан. «Но для начала крестьяне строго предупредили нашего приятеля. Дескать, пугалы твои не внушают ужаса крылатым налетчикам, так что делай выводы и мастери более страшных уродов». Постарался Билл. Даже собаки от таких страшилищ теряли голос, переставали лаять и лишь хрипели и скулили. А птицы вновь за свое. Еще больше стало их слетаться к пугалам, еще больше уничтожались посевы и урожай. И тогда горячие мексиканские хлопцы заподозрили злой умысел. Разъяренная толпа вооруженных пугалами обступила нашего приятеля. Его обвинили в колдовстве и в том, что он намеренно приманивает птиц. Рыцарь мадам Авантюры затосковал. Конечно, его в жизни не раз лупили, но чтобы какими-то пугалами... В общем, он понял, что и отсюда надо сматываться. Пока Билл размышлял, как это сделать, мексиканские хлопцы придумали изощренный способ наказания. Нет, они не собирались разламывать пугало его голову. Нашего приятеля хотели заставить самого поработать страшилищем, разгонять с полей птиц. Делать это предстояло под строжайшим надзором и без всяких шансов на побег. Неизвестно, что из этого получилось бы, но неожиданно счастье улыбнулось бедолаге. Когда огласили приговор, к бушующей толпе подбежала местная крестьянка и принесла удивительную весть. Ночью она вдруг услышала, как за стенами дома истошно скулила собака. Потом внезапно послышалось отчаянное кудахтанье кур и хриплое ворчание. Но крестьянка не испугалась, взяла фонарь и вышла посмотреть, кто же напугал собаку. Едва она вышла за порог, как увидела чудовище, которое взломало курятник. Несомненно, это была Чупакабра. Заметив женщину, чудовище оставило кур в покое, оскалило зубы, заревело и ринулось на хозяйку участка. Получилось так, что вернуться в дом женщина уже не могла. Чупакабра отрезала путь к отступлению. Крестьянка кинулась прочь в поле. Лишь потом она поняла ошибку. Здесь, на открытом пространстве, чудовище без труда могло догнать ее и растерзать. На мгновение женщина остановилась возле пугала, чтобы оглядеться, в какую сторону лучше бежать. А Чупакабра находилась уже в нескольких шагах. Несчастная жертва взмахнула от страха руками и зацепила пугало. Шест оказался неглубоко закопан в землю и слабо закреплен. Пугало накренилось и громко заскрипело. В полуобморочном состоянии женщина все же увидела, как остановилась Чупакабра и как выпятила глаза на пугало. Наверное, чудовище впервые в жизни встретило такого урода. Неизвестно, почему это детище Томпсона повергло в неописуемый ужас ночного демона. Чудовище взвыло от страха и помчалось прочь. Рассказ женщины так изумил и обрадовал еще недавно жаждущих расправы над Биллом, что они тут же смилостивились. Началось живое обсуждение услышанной истории. Несколько человек вдруг вспомнили, что уже обращали внимание на некую странность. Места, где стоят пугало, чупакабры обходят стороной. «Но я же говорил, что и мои уроды для чего-нибудь досгодятся», — радостно заявил Билл. «Не теряйте времени, джентльмены, заказывайте моих милых страшилищ, и ни одна поганая чупакабра не посмеет к вам подступиться. Отныне я объявляю войну этим тварям. Мое славное войско не допустит ночных демонов на ваши участки. Не скупитесь! Больше пугал славной земле штата Сонора!»